Месяц желтой лодкой выплыл из-за тучек, ниточкою тонкой в мглу кидая лучик. Грустные березы, заплутав в тумане, шепчут свои грезы. По ветру кудрями шепчут свои грезы, по ветру кудрями. В духе пьянящем вьется рой волнений, и в пустынных чащах вечной тишью веет. Изредка лишь птица тьму пронзает криком и, вспорхнув, стремится скрыться в страхе диком. И, вспорхнув, стремится скрыться в страхе диком. Ночь по лесу бродит, рассыпая шишки, хороводы водит с ведьмами в припрыжку. И как шаль сползает сон, где месяц легкий в небе уплывает быстрой желтой лодкой. В небе уплывает быстрой желтой лодкой.